распоротый от Дана до Версавии, молчаливый, заключенный в верхнюю пыточную камеру. Рави, лимонно-желтое яйцо, неиграющий капитан в блейзере, зашитом, можете в такое поверить, спереди, там, где он должен был бы застегиваться, измеряющий невидящим взглядом поверхность операционного стола, по правую руку его лизоблюд, разумеется, зеленый. Между этой головой и этой грудью какая скорбь, сомнений, какой игрек перекрестков. Драгоценный мой, избавь от псов одинокую мою, чей драгоценный, все ты прекрасно знаешь, отчего он там отказался, от вина со смирной на последний завтрак или от белого платка, музыкального, мертвенно-бледного грабителя-полиглота. На вероломного председателя, конечно, пойдет розовая краска. Да, на нашего председателя, переплюнувшего в коварстве даже папский ключ, с фаллическим мешочком, зажатым в пухлых розовых пальцах, его губы разомкнуты в преддверии сада. Или, быть может, то был уксус с желчью, невидимый мне нарыв на шее, глазницы, как у Жиля де Ре. Он чересчур сосредоточен на висельнической меланхолии лимона всех лимонов. Так был ли то уксус, или иссоп, или губка, напоенная уксусом на трости? И, разумеется, прежде чем перейти к более приятным темам, следует упомянуть Фому с его усами-бабочкой, неверующего в Шерри Коблер, что есть мой. Мастерское исследование, ребята, от этого не уйдешь. Крупнейшие мясорубки в истории бойскаутов, 11-11 через 11 лет. И ни капельки страстного желания между картонными крышками этой книги. Вспороли они тебе небо, Тереза Философ, только малые губы, что ж рад слышать. Скажу как хам, из всех сучек, сказал он, которые никогда не замолкают в лесу, или когда-либо развязывали перед лицом моего незнания накрахмаленную девичью ленту, и из всех почтеннейших облапленных, вытаскивай его как пробку из сапатки, тёлок, которые когда-либо тратили свои тугозадые штанишки на мою бескровную беспечность, ты чемпионка, ты испанская королева. И плевать я хотел на кокосовые орехи, я никогда не любил кокосовых орехов. Ах, Флоренс, Флоренс, что касается отрубевидного шелушения моей популезной, пустулезной оспы, сообщи об этом медику. Обсыпь меня, Флоренс, фиалковой или крахмальной пудрой. Гляди, как лакмус удручен моим недержанием. Положи меня на надувной матрац. Приподними меня чуть-чуть. Приспусти подстилку. Приподними фиксирующую повязку. Видишь, я дышать не могу от рвоты. На языке гадость, кишки сведены судорогой. Я раздражителен в обращении. Я терпеть не могу, когда меня тревожит. Я не переношу свет. Кто-то заметил, что руками я хватаю простыни. Это конец. Дыхание останавливается на полчаса. Мое лицо не просто бледно, оно стало мглистым. Я обильно потею. Я постепенно угасаю. Я умираю в конвульсиях. Оберни меня, ох, оберни меня в паклю или корпию. Дважды перевяжи пуповину. Помести меня во фланелевый чехол. Делай это бережно. Лучшая в мире бутылочка с каучуковой соской. В полтора года, не раньше, начинай кормить меня мясным пюре и легким пудингом. У меня сап в третьем или четвертом поколении. Очень утомительно, а ягодицы болят в отсутствии изумрудного стула. Дай мне кумыса и манны и поставь обильную клизму. Оберни меня в стерильную простынку. У мамы, увы, пигментация маммы, фантомная опухоль, ложная боль, два чана малозива, бели и белый болевой флебит. Она домашняя прислуга с бледным лицом. Осторожно узнай о ее лохиях. Кёльнской водой воздай фараонову ласку ее соскам. Оботри вымя глицерином или белодонной. После маленького приятного ужина с сыром, вином и напитками покрепче меня обнаружили храпящим в сидящей позе. Руки обнимают колени, голова увеличена, живот раздулся, мой симпатичный родничок широко раскрыт. Остается только одно. Сделай мне горячий компресс. Кровать трясется, и я синею. Я пытаюсь выпить кипятка из носика чайника. Убери подставку для инструментов. Ножи, лезвия, кюветы.